5-4-4, предплечье, перелом в типичном месте. Один из наиболее частых переломов – перелом костей предплечья в типичном месте при падении на вытянутую руку. При этом особенно страдает дистальный конец лучевой кости и, возможно, смещение костных отломков. Движения в кисти нарушаются, предплечье деформируется, появляются боли и припухлость. Правильное соотношение костных отломков восстанавливают путем ручной репозиции, вправления. Частое осложнение после снятия и мобилизации – тугоподвижность пальцев и лучезапястного и плечевого суставов. Для профилактики этих осложнений необходим своевременный массаж верхней конечности в области свободной от гипсовой лангеты. Цель массажа – уменьшение и ликвидация болей, отека и застойных явлений, улучшение крова и лимфообращения, питания, обмена и регенерации костной ткани, предупреждение и борьба с контрактурами и тугоподвижностью суставов, профилактика мышечной атрофии. На второй-третий день после травмы начинают массировать область дельтовидной мышцы и плеча. Применяют отсасывающий массаж, включающий обхватывающее непрерывистое глубокое поглаживание, спиралевидное растирание четырьмя пальцами, продольное и поперечное разминание, механическую вибрацию шаровидным, плоским, резиновым или полушаровидным эбонитовым вибратодом прямо через гипсовую лангету над местом перелома. Механическая вибрация значительно ускоряет образование костной мозоли и сокращает срок иммобилизации. Массаж дельтовидной области и области плеча производят ежедневно по 10 минут. Пальцы и кисть обычно свободны от гипса, поэтому их можно массировать, начиная со 2-3 дня после травмы. На тыльной стороне кисти и пальцев достаточно применять поглаживание и спиралевидное растирание большим пальцем в течение 5 минут ежедневно. Чтобы предупредить застойные явления и тугоподвижность пальцев, а также облегчить проведение отсасывающего массажа на плече и дельтовидной области. После удаления тыльной гипсовой лангеты на тыльной поверхности предплечья применяют плоскостное поглаживание, легкое пиление и спиралевидное растирание четырьмя пальцами на тыле лучезапястного сустава, отглаживание по суставной щели подушечками больших пальцев. Попеременное и спиралевидное растирание большими пальцами. Если рентгенограмма показывает хорошую консолидацию костных отломков, можно на время вынимать руку из лангеты и осторожно массировать ее со всех сторон, ограничиваясь приемами поглаживания и растирания в течение 3-4 дней. Механическую вибрацию после снятия тыльной лангеты продолжают, но уже воронкообразным резиновым вибратодом и не ограничиваясь местом перелома, а подвергая действию вибрации тыл кисти и пальцы. Через 3-4 дня на предплечье начинают осторожно применять продольное непрерывистое разминание от кости к локтевому суставу. Лучезапястный сустав массируют со всех сторон, применяя только указанные выше приемы. Массаж дельтовидной области и плеча прекращают. Массируют предплечье, лучезапястный сустав, кисть, в том числе межкостные мышцы и пальцы. Кисть и локтевой сустав массируют по общему плану. На лучезапястном суставе кольцевое растирание не применяют из-за возможности нарушения целостности костной мозоли. Продолжительность массажной процедуры 15-20 минут ежедневно. Курс массажа состоит из 15-20 процедур и через 3 недели повторяется.